Глава 31. Нельзя не любить, да нельзя и не тужить. Пословица из интернета. Дома, на земле, я всегда знала, чем себя развлечь. Да там с постоянной учебой особо не заскучаешь. Времени на скуку не остается. Здесь же, в насквозь патриархальном мире, набор развлечений для женщины был ограничен. И меня большая часть не устраивала. Рукоделием заниматься я не любила, хотя кое-что и умела. Танцевать? Где я и где танцы? Гулять по саду или за пределами дворца? Так постоянно не погуляешь. Общаться с родственниками лорда? Я их видеть не хотела. Читать? Все время подряд? Устаешь. Рисовать? Тоже приедается. В общем, мне необходимо было придумать себе развлечение на ближайшие несколько часов. Чем может занять себя скучающая дриада? Правильная — беседой с растениями, а неправильная? Пойду посмотрю, решила я. Может, какое деревце нуждается в лечении? А заодно подобным способом потреплю нервы лорду. Слуги наверняка доложат ему о моих передвижениях по дворцу и общении с растениями. Сомневаюсь, что он оставит это без должного внимания. Так своей цели я достигну. С такой мыслью я поднялась с постели и целенаправленно зашагала выискивать растение, которое прямо-таки необходимо было осчастливить. Небольшой кустик деревянной катки я перекормила маминой силой настолько, что он вырос до вполне приличного куста, загораживавшего половину коридора. Растение в виде пальмы с толстым стволом и широкими листьями, стоявшее в одном из залов, тоже получило свою порцию и буквально расцвело, увеличившись в размерах раза в два. Цветики на подоконнике в коридоре стали яркими и толстыми. Листья их расширились, ствол увеличился в размерах. Я как раз подошла к молодому деревцу возле одной из дверей на первом этаже, явно засыхавшему без воды и любви дриады, когда на горизонте наконец-то появился лорд. «Мне доложили, что вы общаетесь с растениями», — хмуро заявил он и начал буравить меня подозрительным взглядом. «Экологию улучшаю», — ухмыльнулась я про себя, вслух же ответила. «Как вы знаете, дриаде нужно изредка сбрасывать излишки силы в растения, иначе она сама может заболеть. Не скажу, что это было такой уж ложью, скорее немного приукрашенной правдой». Лорд принял мое объяснение, кивнул, и мы разошлись, каждый по своим делам. «Но, говорят, сколько веревочки не виться, а конец найдется». Так и в моем случае. Видимо, мироздание решило, что я излишне заигралась в дриаду. В коридоре напротив нас с лордом появился и начал расширяться разрыв магии, по-научно именуемый порталом. Очень знакомый такой разрыв. Я привыкла к нему с детства. Ну, здравствуй, папа. Ой, что сейчас будет? Бог войны, на земле всегда носивший деловые костюмы, и в другой мир пришел в своей привычной одежде преуспевающего бизнесмена. Высокий плечистый шатен с карими глазами. Он вышел из портала с задумчивым видом. Рассеянно посмотрел перед собой. Кинул в качестве приветствия лорду. И увидел меня. «Привет, пап!» «Света?» В карих глазах появилось изумление. «О, меня не ждали!» «Что ты здесь делаешь?» «Привет, пап!» Совершенно искренне улыбнулась я. «Как дела?» «Не думала тебя тут увидеть!» «Света?» — нахмурился папа. «Что ты тут делаешь? И где Инна?» «Кто такая Инна?» — напомнил о своем существовании лорд. Отец молчал, и ответила лорду я. «Инна — моя родная сестра». «У вас есть еще одна дочь?» — изумился лорд. Папа покраснел. «Сюрприз, да, теперь не только для папы». «Есть!» — снова ответила за него я. «Дриада! Настоящая!» «То есть это как настоящая?» — нахмурился лорд. На этот раз отвечать мне не хотелось. Настроение, и так не особо чудесное, резко упало ниже уровня моря. Я вдруг не только поняла, но и прочувствовала всем своим существом, что мне тут не место. Я же ни разу не дриада. Так, недоразумение, внезапно появившееся в божественной семье. Меня любят, конечно, но только как инвалида. На душе стало горько. Глаза защипало от слез. Мне было плохо, очень плохо от собственных мыслей. «Пап, я сделала два шага и оказалась рядом с отцом. Пойдем домой, а? Я там все расскажу. Не хочу быть здесь больше». Отец внимательно посмотрел мне в глаза, кивнул и снова открыл портал. Миг, и мы уже дома. Не в той квартире, которую родители снимали мне для учебы, а там, где мы с Инкой родились и выросли. В пятикомнатной квартире, купленной папой сразу же после женитьбы на маме. И перенеслись мы в гостиную, в комнату, где обычно собирались для отдыха и задушевных разговоров всей семьей. «Андрей?» Мама сидела в гостиной, в кресле, вышивала. «Ты быстро! Что-то случилось?» «Лия, у нас проблемы», — устало вздохнул отец. Мама оторвалась от вышивки, удивленно посмотрела на отца, затем перевела взгляд на меня, всплеснула руками, вскочила с кресла и уже через несколько секунд прижимала меня к себе. «Света, детка, что случилось? Ты ужасно выглядишь», — произнесла она потерянно. И вот тогда я, наконец, разрыдалась.